«Ну и ну, какой тяжелый!» — покачала головой она. «И, небось, ты ловко с ним управляешься?» «Два года подряд выигрываю серебряный пояс на состязаниях дровосеков», — гордо ответил старшина. «Два года подряд? Целых 2 года? Ого! Это здорово! Это очень здорово! Надо же, а я еле поднимаю его!» Матушка, держа топор одной рукой неумело, попыталась взмахнуть им. Дровосек едва успел отскочить, когда лезвие просвистело у самого его лица и на 1/4 дюйма вонзилось в ствол растущего рядом дерева. «Ты уж меня извини», — запричитала матушка-ветровоск. «Какая же я неловкая старуха! Никогда не умела обращаться со всякими сложными приборами!» Криво улыбнувшись в ответ, дровосек попытался отобрать у матушки топор. Но внезапно силы оставили его, и он рухнул на колени. Лицо дровосека вдруг побелело, как полотно. Матушка, в свою очередь, нагнулась так, что ее губы оказались вровень с его ухом. «Вы же могли навестить старушку», — тихо произнесла она. «Могли поговорить с волком. Но ничего этого вы не сделали, верно?» Дровосек попытался было что-то сказать, но, похоже, у него никак не получалось разжать зубы. «Вижу, ты сейчас очень сожалеешь об этом», — кивнула она. «Вижу, ты понял, что поступал неправильно. И руку даю на отсечение, что тебе не терпится немедленно кинуться чинить старушкин домик, приводить в порядок огород, готовить ей дрова на зиму. Мало того, я бы ничуть не удивилась, если бы вы, лесорубы, оказались настолько щедры, что построили бы ей новый домик с нормальным колодцем, причем где-нибудь поблизости от деревни, чтобы ей не нужно было жить одной. Понимаешь ли, иногда у меня получается прозревать будущее, и сейчас я просто знаю, что именно так все и случится. Я права?» Здоровосека градом катил пот. Теперь создавалось впечатление, что и легкие у него отказали. «Также мне известно, что вы обязательно сдержите данное слово. Знаешь, я так довольна, что непременно позабочусь о том, чтобы с вами не произошло ничего дурного», — проговорила матушка все тем же приятным ровным голосом. «Лес валить — занятие небезопасное. Люди частенько калечатся. То дерево упадет, то топор сломается да стрием по горлу. Чик!» Дровосек задрожал, а матушка продолжала. «Поэтому я наложу на тебя маленькое заклятие, чтобы с тобой никогда ничего подобного не случилось. В знак моей, стал быть, благодарности за то, что тебе так не терпится помочь пожилой женщине. Договорились? Ты только кивни». Из последних сил дровосек ухитрился чуть шевельнуть головой. Матушка-ветровоск улыбнулась. «Ну вот», — воскликнула она, выпрямляясь и стряхивая с платья прицепившийся листок. «Сам знаешь, насколько легче станет жить, если мы будем помогать друг другу». Ведьмы отправились в дорогу около полудня. К тому времени огород старушки уже кишел людьми, а воздух был наполнен визгом пил и стуком молотков. Такие новости, как матушка-ветровоск, распространяются со скоростью лесного пожара. Трое дровосеков вскапывали огород, двое спорили, кому лезть чистить печную трубу, а еще 4 уже наполовину вырыли новый колодец. Земля так и летела с их лопат. У старушки подходил к концу запас блюдечек для молока. Воспользовавшись всей этой суматохой, ведьмы незаметно улизнули. «Вот видите, — сказала Маград, когда они двинулись по лесной тропинке, — стоит кому-нибудь одному подать пример, и все прочие тоже начнут помогать друг другу, причем совершенно бескорыстно, от чистого сердца. Значит, можно обойтись и без угроз, правда?» Нянюшка Яг искоса взглянула на матушку. «Ты вроде бы о чем-то разговаривала со старшиной дровосеков, — заметила она. — И о чем же вы с ним беседовали?» «Об опилках», — ответила матушка. «Да неужто?» «А один из дровосеков сказал мне, — сообщила Маград, — что в этом лесу творятся всякие странные вещи. Мол, животные ведут себя совсем как люди, и неподалеку отсюда обитает очень необычная медвежья семья». «По-моему, в том, что медведи живут семьей, ничего необычного нет», — сказала нянюшка. «Они весьма общительные животные». «А в том, что они живут в самом настоящем домике?» «Вот это уже необычно». «Ну, а я что говорю?» — пожала плечами Маград. «Да уж, небось им не так-то просто сходить к соседям, чтобы занять чашку сахару», — хмыкнула нянюшка. «Не посидишь, не поговоришь по душам». «Это точно», — подтвердила Маград. «Как тут поговоришь, когда тебе все хрю да хрю?» «Хм, как это? А что они еще могут сказать? Они ж свиньи».